Я готова была все рассказать ей, но она остановила меня. «О, Америка — это так далеко. Я имею в виду Францию». «Я люблю этого американца», — сказала я. «В мае я поеду к нему. Ни о каких других романах речи быть не может». «А что говорит об этом Анри?» — спросила Поль. «А Анри тут при чем?» — Поль встала со словами. «Довольно. Прекратим эту игру. Тебе прекрасно известно, что я знаю о том, что ты спишь с Анри. Единственное, естественно, чего я хочу, чтобы ты сказала мне, когда это все началось». «Послушай», — возразила я, — «с Анри спала Надин. Надин, а не я». «Ты бросила его в объятия, Надин, чтобы удержать. Я давно это поняла», — сказала Поль. «Ты очень предусмотрительна, но все-таки допустила ошибки». Взяв свою сумочку, Поль продолжала играть молнией, и я не могла уже оторвать глаз от ее рук. Я тоже встала. «Если ты так думаешь», — сказала я, — «то мне лучше уйти». Я угадала правду той ночью в мае 45-го, когда вы уверяли, будто потерялись в толпе, — сказала Поль. Но потом я решила, что это бред. Какой идиоткой я была. «Это действительно был бред», — заметила я. «Ты и сейчас бредишь», — Поль прислонилась к двери. «Давай кончать», — сказала она. «Вы устроили эту комедию, чтобы избавиться от меня или в моих интересах?» «Иди к врачу», — отвечала я. «К Мардрю или к любому другому. Но обязательно пойди и признайся ему во всем. Он тебе скажет, что это самый настоящий бред». «Ты отказываешься помочь мне?» — спросила Поль. «О, я этого ожидала. Неважно. В конце концов, я разберусь во всем и без твоей помощи. Я не в силах помочь тебе. Ты не хочешь мне верить?» С минуту, показавшуюся мне вечностью, она пристально смотрела мне в глаза. «Ты хочешь уйти? Они ждут тебя?» «Никто меня не ждет, но оставаться бесполезно», — она отошла от двери. «Уходи, и можешь все повторить им, мне нечего скрывать». «Поверь мне, Поль», — сказала я, протягивая ей руку, — «ты больна, тебе надо лечиться». Она тоже протянула мне руку. «Спасибо, что пришла. До встречи». «До встречи», — ответила я. На следующий день, когда после обеда мы пили кофе, к нам позвонили, то была Клоди. «Прошу извинить меня. Мне очень невежливо являться вот так неожиданно». Голос у нее был взволнованный и исполнен значения. «Я пришла к вам по поводу Поль. Мне кажется, с ней что-то неладно». «В чем дело?» «Поль должна была обедать у меня. В половине второго она не пришла. Я позвонила, но в ответ она громко рассмеялась. Я сказала, что мы собираемся садиться за стол, а она закричала: «Садитесь за стол! Пожалуйста, садитесь!» Продолжая истерично смеяться. Огромные глаза Клоди блестели от боязливой радости. Я встала. «Надо зайти к ней». «Я так и подумала, но только не решилась пойти одна», — сказала Клоди. «Пойдем вместе», — предложила я. Через две минуты машина Клоди доставила нас к дому Поль. Сегодня привычная вывеска «Меблированные комнаты» казалась мне исполненной зловещего смысла. Я позвонила. Дверь не открылась. Я снова нажала на звонок и долго не отпускала. Послышались гулкие шаги по каменной плитке, и появилась Поль. На волосы ее была наброшена фиолетовая шаль. Она засмеялась. «Вас только двое?» Она держала дверь полуоткрытой и глядела на нас злыми глазами. «Вы мне больше не нужны, спасибо». Она резко захлопнула дверь, и я услыхала, как, удаляясь, она очень громко кричала. «Что за комедия?» «Мы так и остались стоять на тротуаре. Я думаю, надо предупредить семью», — сказала Клоди. Глаза ее уже не блестели. «В таких случаях это лучшее, что можно сделать». «Да, у нее есть сестра». Я колебалась. «Попробую все-таки поговорить с ней». На этот раз я нажала на первую кнопку, и дверь открылась автоматически. У лестницы меня остановила консьержка. Это была маленькая, тщедушная и очень скромная женщина, которая с давних пор вела хозяйство у Поль. «Вы идете к мадемуазель Марюй?» «Да, с ней, кажется, не все в порядке». «Вот именно». «Я была очень огорчена», — сказала консьержка. «Дней пять, по крайней мере, она совсем ничего не ест, и нижние жильцы говорили мне, что она всю ночь ходит взад-вперед. Когда я убираю у нее, она всегда что-то бормочет вслух. К этому я привыкла, но в последнее время она стала совсем странной. Я попробую отвезти ее отдохнуть». Я поднялась по лестнице, Клоди следом за мной. На последней площадке было сумрачно. Во тьме что-то светилось, большой белый лист, приколотый кнопками к двери. На бумаге Печатными буквами было написано «Светская обезьяна». Я постучала, но напрасно. «Какой ужас!» — сказала Клоди. «Она убьет себя!» Я прильнула глазом к замочной скважине. Поль стояла на коленях перед камином, вокруг нее лежали пачки бумаги, и она бросала их в огонь. Я снова громко постучала. «Открой, или я велю сломать дверь!» Поль встала и открыла дверь, спрятав руку за спину. «Чего от меня хотят?» Она снова опустилась на колени перед огнем. Слезы струились по ее щекам, из носа текло. Она бросала в огонь свои рукописи и письма. Я положила руку на ее плечо. Она с ужасом отпрянула. «Оставь меня!» «Поль, ты немедленно поедешь со мной к доктору. Ты сходишь с ума. Уходи. Я знаю, что ты меня ненавидишь. Я тоже тебя ненавижу. Уходи!» Она встала и принялась кричать. «Убирайтесь!» Еще минута, и она готова была завыть. Я направилась к двери и вышла вместе с Клоди. Клоди телеграфировала сестре Поль, а я позвонила Мардрю, чтобы спросить у него совета, и послала записку Анри. Вечером во время ужина звонок в дверь заставил нас вздрогнуть. Надин бросилась открывать. Это был всего лишь мальчик, который протянул мне клочок бумаги. «Это от мадемуазель Морей. Я племянник ее консьержки», — сказал он. Я прочитала вслух. «У меня нет к тебе ненависти. Я жду тебя. Приходи сейчас же». «Неужели ты пойдешь?» — спросила Надин. «Конечно, пойду. Это ничего не даст. Кто знает?» «Но она опасна», — сказала Надин. «Ладно», — добавила она. «Если ты пойдешь, то и я с тобой». «Пойду я», — заявил Робер. «Надин права. Лучше быть вдвоем». Я слабо возражала. Поль сочтет это странным. Ей столько всего кажется странным. На самом деле, когда я вновь очутилась перед домом этой обезумевшей женщины и стала снова подниматься по лестнице с дырявым ковром, я была очень довольна тем, что Робер находится рядом со мной. Надписи на двери больше не было. Поль не протянула нам руки, но лицо ее прояснилось. С церемонным поклоном она сказала: «Извольте войти». Я едва удержалась от возгласа. Все зеркала были разбиты, и палас усыпали осколки стекла. Комнату наполнял едкий запах сжёных тканей. «Вот», — заговорила торжественно Поль, — «я хотела поблагодарить вас», — она указала на стулья. «Я хочу вас всех поблагодарить, потому что теперь я поняла». Голос ее звучал искренне, однако адресованная нам улыбка корчила ее губы, словно она уже не способна была заставить их повиноваться. «Тебе не за что благодарить меня», — ответила я. «Я ничего не сделала». «Не лги», — сказала она. «Признаю, вы действовали на благо мне. Только не надо больше лгать». Она внимательно смотрела на меня. «Ведь это на благо мне, не так ли?» «Ну да», — молвила я. «Да, я знаю. Я заслужила это испытание. И вы правильно сделали, что подвергли меня ему. Благодарю вас, что вы поставили меня лицом к лицу с самой собой. Но теперь следует дать мне совет». «Должна ли я принять синильную кислоту или попытаться искупить свою вину?» «Никакой синильной кислоты», — сказал Робер. «Хорошо. Но как мне тогда жить?» «Прежде всего ты выпьешь успокоительное и поспишь», — ответила я. «Ты на ногах не стоишь». «Я не хочу больше заниматься собой», — с силой возразила она. «Я чересчур много думала о себе. Не давай мне плохих советов». Она упала на стул. Оставалось только ждать. С минуты на минуту она обмякнет, и с двумя таблетками я уложу ее в постель. Я огляделась по сторонам. Была ли у нее и правда под рукой синильная кислота? Я вспомнила, что в 1940 году она показывала мне маленький коричневатый пузырек, объяснив, что раздобыла яд на всякий случай. Пузырек, возможно, находился у нее в сумочке. Я не решалась притронуться к этой сумочке и снова взглянула на Поль. Ее нижняя челюсть отвисла. Все черты расплылись, мне доводилось наблюдать немало лиц в подобном состоянии. Однако Поль была не просто больной. То была Поль, и мне тяжело было видеть ее такой. Она сделала усилие и произнесла: «Я хочу работать, хочу вернуть долг Анри, и не хочу больше, чтобы бродяги оскорбляли меня». «Мы найдем вам работу», — сказал Робер. «Я думала пойти в прислуги», — продолжала она, — «но конкуренция была бы несправедливой». «Какая работа никому не составит конкуренцию?» «Поищем и найдем». Поль провела рукой по лбу. «Все так трудно. Только что я начала жечь свои платья. но я не имею права». Она посмотрела на меня. «Если я продам их старьевщикам, думаешь, они перестанут меня ненавидеть?» «Никто не испытывает к тебе ненависти». Внезапно она встала, подошла к камину и подобрала тюк одежды. Шелковое блестящее платье, серый шерстяной костюм превратились в помятые тряпки. «Я сейчас же пойду раздам их», — сказала она. «Спустимся все вместе». «Уже очень поздно», — заметил Робер. «Кафе «Бродяг» открыто допоздна». Она набросила на плечи пальто. «Ну как помешать ей выйти?» Мы с Робером переглянулись. Наверняка Полита заметила. «Да, это комедия», — устала, — сказала она. «Теперь я подражаю сама себе». Сняв пальто, она бросила его на стул. «И это тоже комедия. Я увидела себя, бросающей пальто». Поль прижала к глазам кулаки. «Я не перестаю видеть себя со стороны». Я налила в стакан воды и растворила в ней таблетку. «Выпей», — сказала я, — «и ложись». Взгляд Поль дрогнул. Она упала мне на руки. «Я больна. Я очень больна». «Да, но ты будешь лечиться и выздоровеешь», — успокоила я ее. «Полечите меня. Меня надо лечить». Она дрожала. Слезы катились у нее по щекам, ее била лихорадка. И она так вспотела, что казалось, еще немного, и она растает вся целиком, оставив вместо себя лужицу смолы, черной, как ее глаза. «Завтра я отвезу тебя в клинику», — сказала я, — «а пока выпей». Поль взяла стакан. «Это поможет мне заснуть?» «Несомненно». Она залпом выпила стакан. «Теперь ступай и ложись». «Иду», — послушно сказала она. Я поднялась наверх вместе с ней, и когда она пошла в туалет, открыла ее сумочку на молнии. В глубине лежал маленький коричневый пузырек, который я спрятала в свой карман. На следующее утро Поль покорно пошла со мной в клинику, и Мардрю обещал мне, что она выздоровеет. Это было делом нескольких недель или нескольких месяцев, она вылечится. Однако, вновь очутившись на улице, я с тревогой спрашивала себя, отчего все-таки ее собираются лечить. Какой она станет потом? О, догадаться было совсем нетрудно. Она станет такой, как я, как тысячи других. Женщиной, которая дожидается смерти, сама уже не зная, зачем живет. И вот, наконец, пришел-таки месяц май. Там, в Чикаго, я снова превращусь в женщину, влюбленную и любимую. Мне это казалось почти невероятным. Даже в самолете я все еще этому не верила. Самолет был старый и летел очень низко. Он прибыл из Афин и был забит греческими лавошниками, отправлявшимися искать счастье в Америку. А я не знала, что еду туда искать. Ни одного живого образа в моем сердце и никакого желания в теле. Совсем не такую странницу в перчатках ждал Льюис. Меня не ждал никто. Я знала, никогда больше мне его не увидеть. Думала я, когда самолет развернулся над океаном. Остановился мотор, и мы вернулись в Шеннон. 2 дня я провела на берегу фьорда, в ненастоящей деревне с игрушечными домиками. По вечерам я пила ирландское виски, днем гуляла по зеленым и серым равнинам, до невозможности грустным. Когда мы приземлились на Азорских островах, на шасси лопнула шина, и нас целые сутки держали в обтянутом критоном холле. После Гандера самолет угодил в грозу, и чтобы избежать опасности, пилот взял курс на Новую Шотландию. У меня складывалось впечатление, что остаток своей жизни я проведу, вращаясь вокруг Земли и питаясь холодной курятиной. Мы пролетели над пучиной темной воды, которую прочесывал луч маяка, и снова самолет совершил посадку. Еще одна эспланада, холл. Да, я обречена была без конца блуждать от эспланады к эспланаде, сгудевшей от шума головой и синим чемоданчиком у ног. И вдруг я увидела его, Льюис. Мы условились, что он будет ждать меня дома, но он оказался там, в толпе, дожидавшийся у двери таможни. Странно. Он был в крахмальном воротничке и золотых очках, но еще более странно то, что, заметив его, я ничего не почувствовала. Целый год ожидания, сожалений, угрызений совести, потом это долгое путешествие, и вот теперь я, возможно, узнаю, что не люблю его больше. А он... Любил ли он меня еще? Мне хотелось бежать к нему, но таможенники не спешили. Мелкие греческие лавочники набили свои чемоданы кружевами, и таможенники, пошучивая, изучали их один за другим. Когда, наконец, они освободили меня, Льюиса уже не было. Я взяла такси и хотела дать адрес шоферу, но забыла номер дома. В ушах у меня звенело, в голове не смолкал шум. Наконец я вспомнила. 12:11. Такси тронулось с места. Авеню, неоновые вывески, еще и еще авеню. Никогда бы я не освоилась в этом городе, и все-таки мне казалось, что путь не должен быть таким длинным. Наверное, шофер завезет меня вглубь какого-то тупика и убьет. В том настроении, в каком я пребывала, это показалось бы мне гораздо более нормальным, чем возможность вновь увидеть Льюиса. Шофер обернулся. 1211. Такого номера нет. Есть. Я хорошо знаю дом. Возможно, они поменяли номера, сказал шофер. Проедем еще раз авеню в другом направлении. Он медленно ехал вдоль тротуара. Мне почудилось. Я узнаю перекрестки, пустыри и рельсы. Однако и рельсы, и пустыри так похожи друг на друга. Водоем, виадук мне показались знакомыми. Можно было подумать, что все вещи еще существуют, но поменяли свои места. Какое безумие, думала я. Уезжая, люди говорят, я вернусь, потому что слишком тяжело уезжать навсегда, только они обманывают себя, никто не возвращается. Проходит год, все меняется, и ничего уже не узнаешь. Сегодня Льюис носил крахмальный воротничок, и когда я увидела его, сердце мое не дрогнуло, а теперь и дом его исчез. Я опомнилась, сказав себе, надо просто позвонить. Какой номер? Оказывается, я забыла. Внезапно я увидела красную вывеску «Шилдс» и уродливые лица, смеявшиеся на какой-то афише. «Остановитесь! Остановитесь! Я здесь! Это здесь!» — крикнула я. «Это номер 1112», — сказал шофер. «1112, так и есть». Я выскочила из такси и в светящемся проеме окна заметила наклонившийся силуэт. Он ждал, ждал меня и тут же бросился ко мне. Это был именно он. Ни крахмального воротничка, ни очков, зато на голове бейсбольный шлем. Его руки уже сжимали меня. «Анна! Льюис! Наконец-то! Я столько ждал! Как долго! Да, долго! Очень долго!» «Я знаю. Он меня не нес, но не помню, чтобы я поднималась по лестнице на своих ватных ногах. И вот мы уже обнимались посреди желтой кухни». Печка, линолеум, мексиканское покрывало. Все вещи были на своих местах, я пробормотала. «Зачем вам этот шлем?» «Не знаю, просто он был здесь». Сорвав шлем, Льюис бросил его на стол. «Я видела в аэропорту вашего двойника. На нем были очки и накладной крахмальный воротничок. Он напугал меня. Я думала, что это вы. И ничего не почувствовала. Я тоже испугался». «Час назад под окном прошли двое мужчин. Они несли женщину, мертвую или в обмороке, и я подумал, что это вы. Но теперь это действительно вы, и это я?» Льюис крепко прижал меня к себе, потом разомкнул объятия. «Вы устали? Хотите пить? Хотите есть?» «Нет». Я снова прильнула к нему. Мои губы онемели, застыли и не давали произнести мне ни слова. Я прижала их к его губам. Он положил меня на кровать. «Анна, я каждую ночь ждал вас». Я закрыла глаза. Снова я ощущала на себе тело мужчины, тяжесть переполнявшего его доверие и желание. Это был Льюис. Он не изменился. Не изменились ни я, ни наша любовь. Я уехала, но вернулась. Я вновь обрела свое место и освободилась от себя. Следующий день мы провели, занимаясь багажом и любовью. Долгий день, длившийся до утра. В поезде мы спали щека к щеке. Я еще не совсем проснулась, когда на пристани Огайо увидела пароход с грибными колесами, о котором рассказывал мне в своих письмах Льюис. Я столько о нем думала, хотя и не принимала всерьез, что даже теперь с трудом верила своим глазам. Между тем пароход был вполне реален, и я поднялась на борт. Я с умилением осматривала нашу каюту. В Чикаго я жила у Льюиса, а здесь была наша каюта, общая на двоих. Стало быть, мы действительно стали парой. Да, теперь я знала, вернуться можно, и я буду возвращаться каждый год. Каждый год нашей любви предстоит преодолевать ночь, более долгую, чем полярная. Но в один прекрасный день взойдет счастье, чтобы уже не заходить месяца 3-4. Из глубины ночи мы будем ждать восхода этого дня, будем ждать его вместе». Отсутствие больше не разлучит нас, мы соединились навеки. «Отплываем! Идите скорее!» — позвал Льюис. Он бегом поднялся по лестнице, я следом за ним. Наклонившись над Лейером, он вертел головой во все стороны. «Посмотрите, как красиво! Небо и земля сливаются в воде!» Огни Цинциннати сверкали над бескрайними, усеянными звездами небесами, и мы скользили по огонькам. Мы сели и долго не двигались, глядя, как бледнеют и исчезают неоновые рекламы. Льюис прижал меня к себе. «Подумать только! Ведь я никогда не верил во все это», — сказал он. «А все это что? Любить и быть любимым. Во что же вы верили? Постоянная комната, регулярная еда, женщины на одну ночь, надежность. Я думал, что не следует требовать большего. Думал, все одиноки и навсегда. И вдруг вы...» У нас над головами по громкоговорителю выкрикивали цифры. Пассажиры играли в бинго. Все они были такими старыми, что я утратила половину своего возраста. Мне было 20 лет. Я переживала свою первую любовь, и это было первое мое путешествие. Льюис целовал мои волосы, глаза, губы. «Давайте спустимся, хотите?» «Вы прекрасно знаете, что я никогда не говорю «нет». Но я так люблю, когда вы отвечаете «да». Вы так мило это говорите». «Да», — сказала я, — «да». Какая радость говорить только «да». С моей уже потрепанной жизнью и с не очень свежей шкурой я давала счастье человеку, которого любила. Какое счастье! 6 дней мы плыли вниз по Огайо и Миссисипи. На стоянках мы сторонились других пассажиров и до изнеможения бродили по раскаленным черным городам. В остальное время мы беседовали, читали, курили, лежа под солнцем на палубе и ничего не делая. Каждый день нас встречал все тот же пейзаж, состоявший из воды и травы, все тот же шум машин и воды. Но нам нравилось, что по утрам возрождалось все то же утро, а по вечерам все тот же вечер. Это и есть счастье. Нам все было в радость. Мы весело покидали пароход. Нам обоим был знаком Новый Орлеан, но для Льюиса и для меня это был не один и тот же город. Он показал мне густонаселенные кварталы, где 15 лет назад он торговал в разнос туалетным мылом, показал пакгаузы, где питался краденными бананами, улочки с борделями, по которым он ходил с бьющимся сердцем, пылающим членом и пустыми карманами. Порой он, казалось, едва ли не сожалел о том времени нищеты, гнева, буйства и неутоленных желаний. Но когда я водила его по французскому кварталу, когда он расхаживал туристам по этим барам и патио, он ликовал, словно сыграл с судьбой отличную шутку. Раньше он никогда не летал на самолете, и во время всего перелета сидел, уткнувшись носом в окно, и смеялся облакам. Я тоже радовалась. Какая новизна! Когда неподвижные звезды начинают вальсировать в небе, и земля преображается, то кажется, будто и сам ты родился заново. Для меня Юкатан был лишенным реальности названием, написанным мелкими буквами в атласе. Ничто не связывало меня с ним, даже стремление попасть туда или картинка. И вот он воочию представал передо мной. Самолет отяжелел, устремившись к земле, и я увидела, как от одного края неба до другого развертывается равнина серо-зеленого бархата, где тень от облаков казалась впадинами черных озер. Я ехала по неровной дороге между полями голубых агав, над которыми время от времени неожиданно возникали плоские кроны цизальпиниевых деревьев с ярко-красными цветами. Мы проследовали по улице, окаймленной глинобитными домиками под соломенными крышами. Солнце сияло вовсю. Оставив чемоданы в вестибюле гостиницы, своего рода пышная и гниющая оранжерея, где, стоя на одной ноге, дремали розовые фламинго, мы снова отправились в путь. На белых площадях, в тени блестящих деревьев, мужчины в белом предавались мечтам под сенью соломенных шляп. Я узнавала небо, тишину Толедо и Авилы. Вновь увидеть Испанию по эту сторону океана — это ошеломляло меня еще больше, чем возможность сказать себе: «Я на Юкатане». «Возьмем один из этих маленьких фиакров», — предложил Льюис. На углу площади стояла вереница черных фиакров с жесткими спинками. Льюис разбудил одного кучера, и мы сели на узенькую скамейку. Льюис засмеялся. «А теперь куда нам ехать, вам известно? Скажите кучеру, чтобы он покатал нас и отвез на почту. Я жду писем». В Южной Калифорнии Льюис выучил несколько испанских слов. Он обратился к кучеру с маленькой речью, и лошадь не спеша двинулась в путь. Мы проследовали по роскошным и обветшалым улицам. Дождь, нищета подточили виллы, построенные в суровом кастильском стиле. Статуи разрушались за проржавевшими оградами садов. Пышные цветы, красные, фиолетовые и синие, умирали у подножия наполовину голых деревьев. Выстроившись в ряд на гребне стен, застыли в ожидании большие черные птицы. Всюду веяло смертью. Я была рада очутиться на краю индийского рынка. Под тентами, истерзанными солнцем, копошилась оживленная толпа.